фактического допущения к работе с ведома или по поручению работодателя и его представителя, независимо от того, был ли трудовой договор надлежащим образом оформлен. Трудовые отношения на основании трудового договора в результате избрания или выборов на должность возникают, если избрание, выборы на должность предполагают выполнение работником определенной трудовой функции, статья 17 Трудовой кодекс Российской Федерации. Трудовые отношения на основании трудового договора в результате избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности возникают, если законом или иным нормативным правовым актом или уставом положением организации определены перечень должностей, подлежащих замещению по конкурсу, и порядок конкурсного избрания на эти должности, статья 18 Трудового кодекса Российской Федерации. Трудовые отношения возникают на основании трудового договора в результате назначения на должность или утверждения в должности в случаях, предусмотренных законом, иным нормативным правовым актом или уставом, положением организации, статья 19 Трудового кодекса Российской Федерации. Сторонами трудовых отношений, согласно статье 20 Трудового кодекса Российской Федерации, являются работник и работодатель. Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. Работодатель – физическое лицо, либо юридическое лицо, организация, вступившая в трудовые отношения с работником. В случаях, установленных федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры. Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях осуществляются физическим лицом, являющимся работодателем, органами управления юридического лица, организации или уполномоченными ими лицами в порядке, установленном законами, иными нормативными правовыми актами, учредительными документами юридического лица, организации и локальными нормативными актами. По обязательствам учреждений, финансируемых полностью или частично собственником, учредителем, вытекающим из трудовых отношений, дополнительную ответственность несет собственник-учредитель в установленном законом порядке. Трудовое отношение основано на соглашении, в силу которого одна сторона, работник, обязана выполнять работу по определенной специальности, квалификации или должности с подчинением внутреннему распорядку, а предприятие, работодатель, обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством, коллективным договором и соглашением сторон. Внешне трудовое отношение выглядит как вид обязательственных отношений гражданского права. Однако в рамках гражданско-правовых отношений исполнитель обязан предоставить обусловленный договором результат труда, надлежащим образом исполнить обязательства. Вопросы, касающиеся характера и меры труда, режима и распорядка рабочего дня, способов исполнения принятых обязательств или сам процесс труда, а не только его результатов, входят в компетенцию трудового правоотношения, что и отличает его от гражданского правоотношения. Виды трудовых отношений. Отношения по вопросам приема на работу. Строго говоря, эти отношения не являются еще трудовыми. Они предшествуют возникновению трудовых отношений и создают для них соответствующую юридическую базу. Они определяют характер будущих трудовых отношений. На этом этапе еще нет работника и работодателя. Здесь есть физическое лицо, вступающее в отношения с администрацией предприятия по поводу заключения трудового договора, контракта. Непосредственно трудовые отношения. Здесь действуют все субъекты трудового права, основные и дополнительные. Отношения, связанные с расторжением трудового договора и увольнением работников. Отношения, возникающие в связи с восстановлением на работе работника. Эти отношения возникают, если трудовой договор был расторгнут по инициативе администрации предприятия и не согласный с таким решением работник обратился в суд с иском о восстановлении на работе. Одной из составляющих трудового отношения являются права и обязанности субъектов. Основные права и обязанности работника определены в статье 21 Трудового кодекса Российской Федерации. Работник имеет право на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены настоящим кодексом, иными федеральными законами. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. Участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором формах. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также информацию о выполнении коллективного договора, соглашений. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми незапрещенными законом способами. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном настоящим кодексом, иными федеральными законами. Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим кодексом, иными федеральными законами. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. Работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации. Соблюдать трудовую дисциплину. Выполнять установленные нормы труда. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников. Незамедлительно сообщить работодателю, либо непосредственному руководителю, о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя. Основные права и обязанности работодателя даны в статье 22 Трудового кодекса Российской Федерации. Работодатель имеет право заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые установлены настоящим трудовым кодексом и иными федеральными законами. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других работников. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном настоящим кодексом, иными федеральными законами. Принимать локальные нормативные акты. Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и вступать в них. Работодатель обязан соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров, предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором, обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда, обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей, обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные настоящим кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка организации, трудовыми договорами, вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном настоящим кодексом, предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением, своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение законов иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям, создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией, в предусмотренных настоящим кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором формах, обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей, исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым кодексом, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. Важным элементом трудовых отношений являются нормы, регулирующие социальное партнерство в сфере труда. Социальное партнерство – это система взаимоотношений между работниками, представителями работников, работодателями, представителями работодателей, органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. Органы государственной власти и органы местного самоуправления являются сторонами социального партнерства в тех случаях, когда они выступают в качестве работодателей или их представителей, уполномоченных на представительство законодательством или работодателями, а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами. Среди общественных отношений, составляющих в своей совокупности предмет трудового права, главное место занимают трудовые отношения, которые складываются как в самом процессе производства материальных и духовных благ, так и в сфере услуг и обслуживания, где применяется труд работников, организованных на началах общественной кооперации труда. Объектом и основным содержанием трудовых отношений выступает работа. Деятельность, связанная с непосредственной реализацией способности граждан к труду, рабочей силы. Вследствие этого главным предметом трудового права являются общественные отношения по поводу применения и организации живого труда или работы. Как экономическая категория, трудовые отношения представляют собой неотъемлемую часть производственных отношений. Они отражают положение различных социальных групп, их взаимоотношения в производстве и взаимный обмен деятельностью. Будучи элементом производственных отношений, трудовые отношения находятся во взаимосвязи и взаимозависимости с отношениями собственности на орудия труда и средства производства и с отношениями распределения продуктов производства. Трудовым отношениям, как звену производственных отношений, свойственны все особенности последних. Они носят объективный характер, то есть не зависят от сознания людей. Изменяются в соответствии с изменениями производительных сил общества, всегда подвергаются активному воздействию со стороны надстройки, в том числе со стороны трудового права как элемента надстройки. Участниками, субъектами трудовых отношений выступают работник и работодатель, организация, собственник-предприниматель, которые свои взаимоотношения строят, как правило, на договорной, контрактной основе и на возмездных началах. За свой труд работники получают либо заработную плату по заранее установленным нормам, тарифам, либо часть дохода организации. Трудовые отношения как предмет трудового права характеризуются следующими специфическими чертами. Во-первых, эти отношения протекают в условиях внутреннего трудового распорядка с подчинением работника регламентированным условиям совместной деятельности. Во-вторых, работник включается в трудовой коллектив конкретной организации. В-третьих, включение работника в трудовой коллектив опосредовано особым юридическим фактом – трудовым договором, контрактом, актом об избрании на должность. В-четвертых, содержание трудовых отношений сводится к выполнению работником определенного рода работы в соответствии с его специальностью, квалификацией, должностью. Говоря о трудовых отношениях как предмете трудового права, следует иметь в виду, что речь в данном случае идет лишь о тех из них, которые базируются на наемном труде. Трудовые отношения, основанные на самостоятельном труде, труде собственников, в соответствии с действующим законодательством, не включаются в предмет трудового права. Это относится, в частности, к индивидуально-трудовой деятельности, деятельности предпринимателей-собственников, трудовым корпорациям и товариществам, не применяющим труд наемных работников. Например, труд писателя, ученого, изобретателя, если он совершается вне общественной кооперации труда, не относится к сфере трудового права. Однако, если тот же труд писателя или ученого протекает в трудовом коллективе редакции журнала или научного учреждения по заданию администрации в рамках трудового договора, контракта, то налицо обычные трудовые отношения, регулируемые трудовым правом, ибо они основаны на наемном труде. В силу наемного характера государственной службы, трудовые отношения госслужащих также следует относить к предмету трудового права. Однако служба в вооруженных силах, в органах внутренних дел, пограничных войсках, контрразведке и внешней разведке к предмету трудового права не относится, а составляет предмет административного права. Служба в указанных органах выходит за рамки трудовых отношений и обычной работы. Она связана с выполнением оборонной функции государства. Таким образом, подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что трудовые отношения как предмет трудового права представляют собой звено производственных отношений, складывающихся в процессе применения труда в общественной кооперации труда, когда гражданин включается в коллектив организации для выполнения определенного рода работы, трудовой функции, с подчинением установленному трудовому распорядку. Трудовой кодекс Российской Федерации предлагает сформулировать сферу действий, предмет, в следующей редакции. Трудовой кодекс регулирует отношения работников и работодателей, возникающие в связи с заключением и реализацией трудовых договоров, коллективных договоров и соглашений. В систему общественных отношений, составляющих предмет трудового права, помимо собственно трудовых, входят также отношения, которые тесно связаны с ними, предшествуют, сопутствуют им, либо вытекают из них. Это организационно-правленческие отношения в сфере труда, отношения по трудоустройству, по профессиональной подготовке и повышению квалификации кадров непосредственно на производстве, по надзору за охраной труда и соблюдением трудового законодательства, по рассмотрению трудовых споров, индивидуальных и коллективных. Организационно-управленческие отношения в сфере труда складываются в процессе организации и управления трудом между работодателем с одной стороны и трудовым коллективом либо правкомом с другой. Они касаются главным образом установления и применения условий труда в конкретной организации, улучшения материально-бытовых и культурных форм обслуживания трудящихся, рационального использования фондов организации, нормирования и оплаты труда и других вопросов, затрагивающих коллективные и индивидуальные интересы работников. Применительно к главному предмету трудового права – трудовым отношениям, организационно-управленческие отношения играют служебную роль. Они призваны организовывать трудовые отношения и управлять ими в рамках конкретной общественной кооперации труда. На протяжении всего периода функционирования трудовых отношений организационно-управленческие отношения выступают в качестве их спутника и организатора. Типичной разновидностью организационно-управленческих отношений в сфере труда выступают в настоящее время отношения, связанные с разработкой, принятием и исполнением коллективных договоров и соглашений, генеральных, отраслевых, тарифных и специальных. Они действуют в организациях независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности и численности работников. Отношения по трудоустройству возникают в связи с обращением граждан к органам, ведающим трудоустройством, органам государственной службы занятости на местах, с просьбой подыскать им подходящую работу. Существование в России системы государственных органов трудоустройства призвано содействовать реализации гражданами конституционного права на труд, особенно в тех случаях, когда они оказываются безработными или испытывают затруднения в подыскании работы или получении профессиональной подготовки по новой для них специальности. Как показывает практика, в содействии подысканию работы нуждаются в основном женщины, молодежь после окончания общеобразовательных школ, лица, высвобождаемые из организаций в связи с научно-техническим прогрессом, банкротством, совершенствованием организации труда и системы управления. Правоотношения по трудоустройству предшествуют возникновению трудовых отношений. Органы трудоустройства при этом выполняют обычно посреднические функции между организациями, нуждающимися в кадрах, и гражданами, изъявившими желание устроиться на работу по определенной специальности, квалификации, должности. Для решения главной задачи трудоустройства органы государственной службы занятости располагают банком данных о наличии свободных рабочих мест и вакансий в регионах и в конкретных организациях. Правоотношения по профессиональной подготовке и повышению квалификации кадров непосредственно на производстве возникают в связи с получением гражданами рабочих специальностей в ходе индивидуального, бригадного, либо курсового ученичества, которое обычно предшествует периоду их самостоятельной работы, а также в связи с углублением трудящимися своих профессиональных навыков на курсах повышения квалификации. Являясь составной частью предмета трудового права, указанные отношения имеют своим содержанием не труд как таковой, а обучение по определенной специальности и квалификации. Их целевая направленность состоит в том, чтобы посредством профессионального обучения на производстве обеспечить подготовку граждан к труду в качестве квалифицированных работников. Возникновение отношений по профессиональной подготовке связано с заключением договора между гражданином и организацией, по которому стороны берут на себя взаимные обязательства, связанные с процессом профессионального обучения. длительность отношений по профессиональной подготовке кадров ограничена определенным сроком. По мере успешного окончания обучения граждане сдают квалификационные экзамены, им присваивается соответствующая специальность и квалификация, после чего они на основании приказа распоряжения работодателя зачисляются на самостоятельную работу и становятся полноправными участниками трудовых правоотношений. Правоотношения по надзору за охраной труда и соблюдением трудового законодательства складываются в процессе надзорной деятельности компетентных государственных органов за состоянием охраны труда и соблюдением трудового законодательства в организациях. Такими органами в настоящее время выступают органы Рострудинспекции. В профсоюзах функцию контроля и надзора осуществляют как общие органы, комитеты и советы профсоюзов, так и специализированные, техническая и правовая инспекции труда. Общий государственный надзор за соблюдением трудового законодательства осуществляют органы прокуратуры. Среди государственных органов, осуществляющих специализированный надзор за охраной труда на предприятиях и в учреждениях, следует выделить органы Госсанэпиднадзора, Госэнергонадзора, а также органы государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью. В процессе осуществления функции надзора за охраной труда и соблюдением трудового законодательства эти органы вступают в правовые отношения с организациями, предпринимателями, должностными лицами из числа администрации. Естественно, что складываются эти отношения не сами по себе, а в связи с необходимостью охраны труда и защиты прав работников. Указанные охранительные отношения поэтому относятся к категории сопутствующих. Однако эти отношения нередко возникают еще до того, как предприятие вступит в строй. Например, предупредительный надзор за охраной труда на стадии разработки и утверждения проекта, надзор на стадии сооружения или реконструкции организации. В этих случаях, естественно, надзорные отношения складываются до возникновения трудовых отношений и носят характер предшествующих. Правоотношения по рассмотрению трудовых споров. Они складываются в связи с разрешением в органах по рассмотрению трудовых споров неурегулированных разногласий, касающихся применения или установления условий труда работников. Участниками этих отношений выступают спорящие субъекты, работник-работодатель, трудовой коллектив-работодатель с одной стороны и орган по рассмотрению трудового спора с другой. В отличие от иных общественных отношений, составляющих предмет трудового права, эти отношения носят процессуальный характер, так как они касаются не материальной стороны спора, а процедуры его разрешения. Согласно действующему трудовому законодательству, индивидуальные трудовые споры работник-работодатель рассматриваются в комиссиях по трудовым спорам, КТС, избираемых трудовыми коллективами организаций, а также в судах. Коллективные трудовые споры, конфликты, разрешаются примирительными комиссиями, посредниками и трудовым арбитражем. Предмет трудового права России составляют в настоящее время две группы общественных отношений. Первое – трудовые отношения, главный элемент, ядро предмета. Второе – иные общественные отношения, существование которых обусловлено неразрывной связью с трудовыми отношениями. Источником обеспечения предприятий рабочей силой являются трудовые ресурсы, под которыми понимают сложную социально-экономическую категорию, дающую представление о потенциале общества и отражающую количественные и качественные изменения в процессе воспроизводства, формирования и использования рабочей силы. Трудовые ресурсы принято определять как часть населения страны, обладающую достаточным физическим развитием, умственными способностями и знаниями, необходимыми для работы в народном хозяйстве. В состав трудовых ресурсов включают трудоспособное население в трудоспособном возрасте, в возрастных границах, принятых в национальном законодательстве, работающих подростков моложе 16 лет, фактически работающих лиц старше трудоспособного возраста. В основу современных концепций характеристики рынка труда положены рекомендации Международной организации труда, МОТ, с учетом национальных особенностей России. Информация о рынке труда выступает важным инструментом при разработке экономической и социальной политики, адаптированной к условиям рыночной экономики. Все население делится на экономически активное и экономически неактивное. Экономически активное население – рабочая сила. Это часть населения страны в возрасте от 15 до 72 лет, обеспечивающая предложение рабочей силы для производства товаров и услуг. Численность экономически активного населения включает занятых и безработных. Уровень экономической активности населения – определяется как отношение численности экономически активного населения к общей численности населения соответствующей возрастной группы в возрасте от 15 до 72 лет в трудоспособном возрасте. Экономически неактивное население включает следующие категории: учащиеся и студенты, слушатели и курсанты дневной формы обучения, лица, получающие пенсии по старости и на льготных условиях, лица, получающие пенсии по инвалидности первой, второй и третьей группы, лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми, больными и тому подобное, отчаявшиеся найти работу, то есть лица, которые прекратили поиск работы, исчерпав все варианты ее получения, но которые могут и готовы работать. Лица, которым нет необходимости работать, независимо от источника дохода. Занятыми экономической деятельностью считаются лица, которые выполняют работу по найму за вознаграждение, осуществляют приносящую доход деятельность не по найму, как с привлечением, так и без привлечения наемных работников. Безработными считаются лица старше 16 лет, которые в рассматриваемый период не имеют работы, занимаются поиском работы, то есть обращаются в службы занятости и администрации предприятий, помещают объявления в печати или предпринимают шаги к организации собственного дела. Готовы приступить к работе. Учащиеся, студенты и пенсионеры учитываются в качестве безработных, если они занимаются поиском работы и готовы приступить к ней. Изучение занятости экономически активного населения по формам собственности, отраслям и секторам экономики позволяет оценить основные сдвиги, отражающие становление рыночных отношений, прежде всего отношений собственности. В практику оценки рынка труда в России введена группировка занятых в экономике по статусу, положению в занятости. Статус лица в занятости определяется в зависимости от степени экономического риска, связанного с выполняемой им работой и характером взаимоотношений данного лица в пределах установленных обязанностей с другими работниками и организацией. Статус лица в занятости определяется для экономически активного населения в соответствии с Международной стандартной классификацией занятости МСКЗ-93 или ICSE-93. Все занятое население распределяется на две группы – работающие по найму и работающие не по найму. Для безработных статус определяется по их предыдущей занятости. Классификация по статусу в занятости включает следующие группы. Наемные работники – лица, выполняющие работу в соответствии с заключенным трудовым договором с физическими или юридическими лицами об условиях труда и его оплате. Основные фонды, инструменты являются собственностью других лиц. Вознаграждение наемного работника прямо не зависит от дохода организаций, где он трудится. Наемные работники распределяются на подгруппы: гражданская рабочая сила, военнослужащие, лица, имеющие воинское звание и находящиеся на действительной военной службе по контракту или призыву, избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность лица, включая директоров и управляющих предприятий, служителей религиозных культов, считаются наемными работниками. Первое. Лица, работающие не по найму. Их доход непосредственно зависит от результатов деятельности, они принимают решения или делегируют их, но оставляют за собой ответственность за благополучие предприятия. 1.1. Работодатели. Это лица, управляющие собственным частным предприятием, использующие труд наемных работников на постоянной основе для осуществления производственных функций. Работодатель может передавать управленческие функции наемному управляющему. 1.2. Лица, работающие на индивидуальной основе. Это лица, самостоятельно осуществляющие трудовую деятельность, приносящую доход. Труд наемных работников используется только на случайных или сезонных работах. 1.3. Неоплачиваемые работники семейных предприятий. Это лица, работающие без оплаты на частном семейном предприятии, которым владеет родственник. 1.4. Члены производственных кооперативов и партнеры. Это лица, работающие на данных предприятиях и являющиеся членами коллектива собственников, владеющих этими предприятиями. Каждый член коллектива имеет равные права при решении вопросов. 2. Лица, не поддающиеся классификации по статусу в занятости. Это безработные, ранее не занятые трудовой деятельностью, приносящие доход, или лица, информация о которых недостаточна для того, чтобы отнести их к одной из перечисленных выше категорий. По длительности найма на работу наемные работники могут быть постоянными, временными, сезонными, нанятыми на случайные работы. Для любой категории занятых работа может быть основной или дополнительной. Основной считается работа, где находится трудовая книжка. В случае ее отсутствия – та работа, которую само лицо считает основной или на которой отработано наибольшее количество часов. В случае внутреннего совместительства основной считается работа в пределах нормальной продолжительности рабочего времени для данного вида работы. Дополнительной работой может быть совместительство любого рода, другая работа по контракту, случайная разовая работа. К неполной видимой занятости относятся наемные работники, вынужденные работать меньше установленной законом нормальной продолжительности работы. Показатели численности работников. Персонал предприятия – это совокупность физических лиц, состоящих с предприятием как с юридическим лицом в отношениях, регулируемых договором найма. Персонал предприятия учитывают на дату – списочная численность, и в среднем за период – средняя списочная численность. Данные о численности работников позволяют судить о том, какими потенциальными трудовыми ресурсами обладает предприятие. В списочную численность включаются наемные работники, работавшие по трудовому договору, контракту и выполнявшие постоянную, временную или сезонную работу один день и более, а также работавшие собственники предприятий, получавшие заработную плату. В списочной численности за каждый календарный день учитываются как фактически работающие, так и отсутствующие на работе по каким-либо причинам – болезнь, учеба, отпуск, выполнение государственных и общественных обязанностей, прогулы и так далее. Численность работников списочного состава за каждый день должна соответствовать данным табельного учета использования рабочего времени работников, на основании которого устанавливается численность работников, являющихся и не являющихся на работу. Основными унифицированными формами первичной документации по учету труда и его оплаты являются приказы, распоряжения о приеме на работу, переводе на другую работу, предоставлении отпуска, прекращении трудового договора, контракта, личная карточка, табель учета рабочего времени и расчета заработной платы и другие документы. в списочную численность работников предприятия не включаются. Принятые на работу по совместительству из других организаций. Учет внешних совместителей ведется отдельно. Выполнявшие работы по договорам гражданско-правового характера. Неработающие собственники данной организации. Численность работников предприятия постоянно изменяется. Наем и увольнение работников. Поэтому для характеристики состояния трудового потенциала за определенный период времени необходимо рассчитать среднюю численность работников. Средняя численность работников включает среднесписочную численность работников, среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера. Средняя численность показывается в целых единицах. Среднесписочная численность работников за месяц определяется путем суммирования списочной численности работников за все календарные дни месяца 28, 29, 30, 31 и делением на число календарных дней в месяце. Численность работников за выходной или праздничный нерабочий день принимается равной списочной численности работников за предшествующий рабочий день. Некоторые работники списочного состава не учитываются при определении среднесписочной численности. В частности, женщины, находящиеся в отпусках по беременности и родам и в дополнительном отпуске по уходу за ребенком, работники, находящиеся в учебном отпуске без сохранения заработной платы, лица, работающие неполное рабочее время, в соответствии с трудовым договором или переведенные по собственному желанию на работу на неполное рабочее время, учитываются в среднесписочной численности пропорционально отработанному времени, а переведенные на неполное рабочее время по инициативе администрации учитываются как целые единицы. Среднесписочная численность работников за квартал определяется путем суммирования среднесписочной численности работников за все месяцы работы предприятия в квартале и делением полученной суммы на 3. Средняя численность внешних совместителей рассчитывается в соответствии с порядком определения средней численности лиц, работающих неполное рабочее время. Средняя численность работников, выполняющих работу по договорам гражданско-правового характера, определяется по методологии расчета среднесписочной численности. Они учитываются каждый календарный день как целые единицы в течение всего срока действия договора. Показатели эффективности труда. Результаты деятельности предприятия, характеризующиеся показателями объем выпуска, объем продаж, прибыль, а также показателями конкурентоспособности, качества жизни и другими, в значительной степени следует считать результатом труда работников этого предприятия. В отечественной экономической литературе для оценки эффективности труда, под которым понимают меру, степень соотношения затрат и результатов труда, как и в дореформенный период, используется термин «производительность», хотя в него закладывается новое содержание. В рыночных условиях применяется новая концепция эффективности труда по сравнению с ранее существующим термином «производительный», «непроизводительный труд», труд, создающий, не создающий, не только необходимый, но и прибавочный продукт. Метод оценки деятельности фирмы, предложенный американским исследователем-аналитиком Синком, рассматривается как метод оценки по результатам «performance». При этом Синк выделяет 7 подсистем, критериев оценки, среди которых используется показатель производительности, productivity, представляющий собой соотношение стоимости выпускаемой продукции и затрат на единицу продукции. Поскольку основными показателями оценки результатов экономической деятельности хозяйствующих субъектов в рыночных условиях является объем продукции и прибыль, показателями эффективности труда приняты продуктивность и рентабельность труда, являющиеся критериями, характеризующими достижение целей, задач деятельности предприятия. Применение данных показателей соответствует принципам комплексного подхода к оценочному процессу деятельности предприятия в условиях рынка. Так как организация труда представляет собой комплексную систему, то для оценки ее эффективности применяется система показателей, характеризующих конечные результаты деятельности предприятия и связанные с их получением затраты. Исходя из этого, продуктивность системы организации труда можно определить как отношение объема продаж товара, услуг за определенный период времени в натуральном или стоимостном измерении к его издержкам. Продуктивность труда по отдельным видам издержек определяется отношением объема продаж к объему издержек конкретного вида. Показатели объема продаж и издержек, соответствующие этому объему, могут быть выражены как в абсолютных, так и в относительных измерениях. Показатели рентабельности в области труда, рентабельность труда, рентабельность затрат на оплату труда и тому подобное. В целом, они характеризуют эффективность общих издержек на персонал предприятия. Общие издержки на персонал, на оплату его труда, отличаются от заработной платы каждого работника на величину оплаты отпусков, праздничных дней и социальных выплат. Рентабельность общих затрат на персонал определяется отношением разности добавленной стоимости от деятельности работников и издержек на персонал к минимально допустимому значению издержек на персонал. Рассмотренные методы оценки продуктивности и рентабельности труда в первую очередь необходимо применять при оценке эффективности труда специалистов, руководителей, менеджеров разных ступеней системы управления предприятием для обеспечения возможности достижения поставленных стратегических и тактических целей функционирования предприятия. Для экономики страны в целом, то есть для макроэкономического уровня, рентабельность труда в общем виде характеризуется долей заработной платы в национальном доходе страны. По различным оценкам, величина этой доли в Российской Федерации в 2-3 раза ниже по сравнению с развитыми странами, что является причиной и следствием низкого уровня потребления материальных и других благ, а также эффективности экономики страны. Такая ситуация требует анализа и изменения подходов и концепций реформирования экономики в современных условиях, включая изменение трудовых отношений, продуктивности, результативности труда всех категорий работников предприятия на основе реализации норм трудового законодательства, заложенных в новый трудовой кодекс Российской Федерации. В первую очередь должна совершенствоваться организация труда и трудовые функции руководителей и специалистов предприятия с целью повышения эффективности производственного и общего менеджмента. При этом необходимы инвестиции в образование и обучение, здравоохранение и размещение рабочих мест там, где можно повысить эффективность производства обоснованной миграции труда. Инвестиции в человеческий капитал, расходы на мобильность, благодаря которым можно организовывать эффективный труд рабочих путем миграции из мест с относительно низкой производительностью в места с относительно высокой производительностью, позволяют превратить эти издержки настоящего в экономические выгоды страны в будущем. Трудовым законодательством, включая законодательство об охране труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, регулируются трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами. Трудовое законодательство охватывает своим действием практически все работоспособное население государства, работодателей, которые дают работу, и работников, нанимающихся к ним на работу. Не менее 80% трудоспособного населения любой страны являются потенциальными наемными работниками, людьми, продающими свой труд. Так как число крупных предприятий и собственников средств производства ограничено, следовательно, и прием работников на крупные предприятия ограничен. все более развивающейся сферой труда в Российской Федерации становится сектор малого предпринимательства. Рыночная экономика определяет необходимость повышения гибкости трудовых отношений и механизмов их регулирования. Реформирование трудовых отношений в России должно, с одной стороны, создать эффективный мобильный рынок труда, способный обеспечить структурную перестройку экономики и переход к экономическому росту, с другой, быть направлено на повышение уровня регистрируемой занятости, нормализацию производственных и социальных условий труда и обеспечение роста заработной платы в соответствии с ростом продуктивности труда. Стратегическая цель реформы трудовых отношений – создание в России эффективного, цивилизованного рынка труда, оперативно обеспечивающего работодателя работниками необходимой квалификации, а работника – работой, достойной заработной платой и приемлемыми условиями труда. Экономические преобразования в стране, обуславливающие формирование рыночных отношений во всех сферах деятельности, зависят от обеспечения трудовым законодательством достаточно дифференцированного и сегментированного рынка труда. Политика в сфере труда, как и социальная политика в целом, в современном обществе должна основываться не на защите от рынка, а на защите в рынке, с максимальным использованием рыночных механизмов при мобилизации личной активности граждан и механизмов их коллективной самоорганизации. Базовой моделью социального государства становится не государство всеобщего благосостояния, а субсидиарное государство. Объективное существование в сложившихся условиях на рынке труда групп, слоев и категорий работников, не просто отличающихся разным уровнем квалификации и профессионализма, но часто принадлежащих к разным эпохам социально-экономического и технологического развития общества, затрудняет установление адекватных условий найма и организации трудовых отношений, устраивающих всех участников данного процесса. Несмотря на это, современное трудовое законодательство должно устанавливать государственные гарантии трудовых прав и свобод граждан, защиту прав и интересов работников и работодателей, способствовать созданию благоприятных условий труда. Этим и определяется роль трудового законодательства и его место в общей системе нормативных правовых актов Российской Федерации. Являясь центральным звеном установления и изменения трудовых отношений в стране, трудовое законодательство затрагивает все отрасли экономики, сферы деятельности органов власти и управления социально-экономическим развитием страны, и поэтому связана с общей системой российских нормативно-правовых актов. Основным законом Российской Федерации, регламентирующим право на труд, является Конституция Российской Федерации. Она обладает верховенством на всей территории государства, является базой для любого текущего законодательства страны, имеет усложненный порядок принятия, изменения и применения. В случае противоречия закона Конституции Российской Федерации, вопрос о его конституционности решается Конституционным судом Российской Федерации. Нормы Конституции могут применяться непосредственно. Законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, не должны противоречить Трудовому кодексу Российской Федерации. В случае противоречий между данным кодексом и иными федеральными законами, содержащими нормы трудового права, применяется Трудовой кодекс. Если вновь принятый федеральный закон противоречит настоящему кодексу, то этот федеральный закон применяется при условии внесения соответствующих изменений и дополнений в Трудовой кодекс. На каждой ступени иерархии разработки и применения системы различных нормативных правовых актов для становления рыночной экономики особое значение имеют нормативные правовые акты о труде, защите прав и интересов как наемных работников, так и работодателей, повышении гибкости трудовых отношений, образующие систему трудового законодательства, регламентирующего создание цивилизованного рынка труда и совокупности трудовых прав граждан, адекватных условиям рыночной среды. В 2001 году был принят новый Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральный закон номер 197-ФЗ от 30 декабря 2001 года, так как ранее созданное трудовое законодательство с достаточно высоким формальным уровнем защиты прав работников пришло в противоречие с новыми социально-экономическими условиями экономики переходного периода. Специальным нормативным актом, регламентировавшим наемный труд в течение всего периода экономических реформ, являлся Кодекс законов о труде Российской Федерации, КЗОТ, принятый более 30 лет назад, в 1971 году. Более того, ранее созданное трудовое законодательство и система трудовых отношений, начиная с КЗОТ 1918 года, выполняла в большей мере политико-демонстративную, нежели регулятивно-правовую функцию. Изменения и дополнения в КЗОТ носили в основном технический и редакционный характер, приводили его в соответствие с иными законодательными актами, содержащими нормы о труде. Сложившиеся в современной России формы трудовых отношений связаны с массовыми нарушениями трудовых и социальных прав работников, причем не только нереалистических гарантий, зафиксированных в безнадежно устаревшем трудовом законодательстве, но и трудовых прав, без соблюдения которых невозможно формирование современного общества. Развитие законодательства в начале перестройки и либеральных реформ изменило ситуацию только отчасти и не всегда в лучшую сторону. И особенно это относится к законам и иным нормативным актам, принятым в 1990-1991 годах в период популистского социального законодательства. Именно тогда был принят закон о повышении социальных гарантий для трудящихся, проинфляционный, и потому никогда не применявшийся на практике закон об индексации доходов населения в РСФСР, закон о занятости населения в РСФСР, нормы которых не реализованы или частично реализованы и породили непредвиденные социальные последствия. По ряду объективных причин сфера труда как законодательно, так и организационно оказалась в запущенном состоянии. Сохранение в процессе социально-экономических реформ многочисленных элементов ранее созданной системы трудовых отношений и недостаточная мобильность трудовых ресурсов привела к формированию чрезвычайно сегментированного рынка труда. Отдельные изменения происходили большей частью стихийно и в направлении, которое вряд ли можно признать удовлетворительным с точки зрения задач перехода к современной рыночной экономике. Сохранялась экономически неоправданная нагрузка работодателя с социальными функциями в связи с тем, что государство в дореформенный период перекладывала на предприятия свои обязанности по социальному обеспечению, воспитанию и другие. При этом система заключения трудовых договоров стала еще менее гибкой. Так, в результате приравнивания понятия «трудовой договор» и «контракт» был исключен интересный опыт 1990-1991 годов по применению к ряду категорий работников контракта как особой формы трудового договора, отличающейся повышенной гибкостью условий, заключением на определенный срок, сочетанием позиций, регулируемым трудовым и гражданским правом. Были дополнительно ограничены возможности заключения срочных трудовых договоров. Разработка и принятие нового Трудового кодекса Российской Федерации, содержащего 424 статьи, направлены на устранение проблем в трудовом законодательстве и приведение его в соответствие с современными требованиями. Цель, задачи и принципы трудового законодательства. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, главными целями трудового законодательства являются установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей. Основные задачи трудового законодательства состоят в создании необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. к непосредственно связанным с трудовыми отношениями отнесены отношения по организации труда и управлению трудом, трудоустройству у данного работодателя, профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников непосредственно у данного работодателя, социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений, участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и применении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях, материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда, надзору и контролю, в том числе профсоюзному, за соблюдением трудового законодательства, включая законодательство об охране труда, разрешению трудовых споров. Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, основные принципы трудового законодательства отражают правовое регулирование трудовых отношений и иные непосредственно связанные с ними отношения. В соответствии с рассмотренными принципами, механизмы нормативного и договорного регулирования трудовых отношений должны быть направлены на саморегулирование на рынке труда при реалистическом государственном регулировании с учетом возможностей государства. Указанные принципы являются центральным элементом изменения трудовых правоотношений. Условия обеспечения реализации норм трудового права Трудового кодекса Российской Федерации. Успешная практическая реализация принципов и норм весьма объемного нового Трудового кодекса Российской Федерации невозможна без активной разъяснительной и просветительской деятельности соответствующих государственных органов. Необходима разработка и реализация соответствующих государственных программ информационно-методического содействия гражданам в решении вопросов занятости и защиты трудовых прав. Новый Трудовой кодекс Российской Федерации перемещает центр тяжести на договорное регулирование трудовых отношений, сближение трудового права по ряду существенных аспектов с гражданским, при учете принципиального различия между двумя отраслями права, связанного с неравенством сторон трудовых отношений, в отличие от гражданско-правовых отношений. В связи с этим задача законодательства должна сводиться к определению основных трудовых прав и пресечению дискриминации в трудовых отношениях, установлению процедур и пределов материальных норм, определяющих условия труда, права и обязанности работника и работодателя, минимально допустимые размеры оплаты и времени отдыха, максимально допустимая продолжительность рабочего времени, требования и стандарты по охране труда, запреты на включение определенных условий в трудовые договоры, а также необходимого минимума социальных гарантий для работников в целом или для отдельных их категорий. Меры по упорядочению и рационализации трудовых отношений, по предоставлению большей свободы предпринимателю в определении условий найма и увольнения рабочей силы, должны сопровождаться активной политической, моральной и правовой поддержкой работника со стороны государства. Поэтому государственная поддержка безработных должна быть ориентирована на помощь социально незащищенным категориям, таким как длительно безработные, молодежь, высвобождаемые работники градообразующих предприятий. Кроме того, максимально широко должны использоваться формы организационно-правовой поддержки работников и безработных. Формирование эффективных механизмов правовой защиты трудовых прав, государственная поддержка профсоюзов и других социально-защитных и правозащитных организаций, государственные программы правового просвещения и содействия адаптации работников на рынке труда. Реализация нового трудового законодательства как центральный элемент реформы трудовых отношений стала интегральной частью социально-экономических преобразований, направленных на создание эффективной экономической системы, обеспечивающей социальную справедливость в условиях перехода к рыночным отношениям в глобализующихся экономике и обществе. Так как трудовые отношения тесно связаны с отношениями пограничных отраслей права, изменение трудовых отношений в связи с введением с 1 февраля 2002 года нового Трудового кодекса могло быть успешным лишь при параллельном проведении необходимых преобразований в смежных отраслях права – профессионального образования, налогового, пенсионного, правового обеспечения жилищно-коммунальной реформы, бюджетного финансирования отраслей социальной сферы, профессионального образования и здравоохранения, где занято около 80% работников бюджетного сектора, на основе перехода от сметного финансирования к финансированию реально оказываемых услуг по принципу «деньги следуют за обучающимся или за пациентом». Совершенствование сферы трудовых отношений тесно связано с реформами в сфере профессионального образования. Главной проблемой в этой области является возросшее несоответствие между профессиональной структурой подготовки кадров и структурой спроса, предъявляемого на рынке труда. При этом государственное финансирование в сфере образования по-прежнему ориентировано на сложившееся предложение образовательных услуг, а не на рыночный спрос на них, и тем самым закрепляет существующий разрыв между структурой подготовки кадров и спросом на них на рынке труда. Это ведет к усилению диспропорции рынка труда и снижению общего уровня занятости в стране. Преодоление возникших диспропорций предполагает наряду с административными мерами, направленными на осуществление необходимых структурных сдвигов в сфере профессионального образования, изменение организационно-финансовых механизмов в целях усиления их ориентации на спрос, предъявляемый со стороны рынка труда. Особое значение в изменении трудовых отношений в стране имеет правовое обеспечение реформирования государственной службы не только потому, что это существенный сегмент рынка труда, но и потому, что от эффективности государственной службы во многом зависит судьба любых преобразований. В настоящее время государственная служба практически исключена из нормального функционирования рынка труда, низкоэффективна и развивается по экстенсивному типу. Основные нормы трудового права. При заключении трудового договора в нем указываются определенные условия трудовых отношений, которые делятся на две группы. Условия, урегулированные законом, и условия, вырабатываемые соглашением сторон. К условиям трудового договора, вырабатываемым соглашением сторон, относятся существенные, обязательные и факультативные. Существенные условия трудового договора должны обязательно согласовываться сторонами и содержаться в трудовом договоре. Отсутствие соглашения по этим условиям делает несостоявшимся сам трудовой договор. Существенными условиями трудового договора являются место работы с указанием структурного подразделения, дата начала работы, наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием организации или конкретная трудовая функция. Факультативные условия, вырабатываемые соглашением сторон. Срок действия договора, испытательный срок, служебные командировки, повышение квалификации, дополнительные социальные гарантии, участие в управлении. Трудовые отношения. Это отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем, о личном выполнении работником за плату трудовой функции, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда. Трудовая функция – это работы по определенной специальности, квалификации или должности. Условия труда предусматриваются трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. Сторонами трудового договора и трудовых отношений являются работник и работодатель. Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. Работодатель – физическое либо юридическое лицо, организация, вступившая в трудовые отношения с работником. В качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры в случаях, установленных федеральными законами. Способы возникновения трудовых отношений между работником и работодателем. Основанием для их возникновения является трудовой договор. фактическое допущение к работе осуществляется с ведома или по поручению работодателя или его представителя, независимо от того, был ли надлежащим образом оформлен трудовой договор. Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату. Работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка. Трудовой договор имеет определенные условия, содержание с указанием прав и обязанностей сторон. Требуется правильное оформление существенных условий трудового договора. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым договором. Установлено, что заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. В случаях получения основного общего образования, либо оставления в соответствии с федеральным законом общеобразовательного учреждения, трудовой договор могут заключать лица, достигшие возраста 15 лет. Согласие одного из родителей, опекуна, попечителя и органа опеки и попечительства, трудовой договор может быть заключен с учащимися, достигшими возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и не нарушающего процесса обучения. Трудовые договоры, в зависимости от срока, могут заключаться на неопределенный срок и на определенный срок не более 5 лет, срочный трудовой договор. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. При заключении срочного трудового договора в нем указываются срок его действия и обстоятельства, причина, послужившая основанием для заключения срочного трудового договора. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на неопределенный срок. Прием на работу оформляется приказом, распоряжением работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа, распоряжения работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. В целях проверки соответствия работника поручаемой работе установлено испытание работника, а также категории лиц, которым испытание при приеме на работу не устанавливается. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания. В период испытания на работника распространяются положения Трудового кодекса Российской Федерации, законов, иных нормативно-правовых актов, локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения. Срок испытания не может превышать 3 месяца. А для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений организаций – 6 месяцев. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 3 дня, с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытания. При этом расторжение трудового договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в судебном порядке. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание, и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях. Если в период испытания работник решит, что предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив работодателя в письменной форме за 3 дня. Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника является трудовая книжка установленного образца. Работодатель, за исключением работодателей физических лиц, обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего в организации свыше 5 дней. В случае, если работа в этой организации является для работника основной. Введено понятие персональных данных работника. Регламентирована технология обработки, гарантирующая их защиту. Персональные данные работника – это информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. Обработка персональных данных работника – получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое использование персональных данных работника. Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также с их правами и обязанностями в этой области. Социальное партнерство. Система взаимоотношений между работниками, представителями работников, работодателями, представителями работодателей, органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. Сторонами социального партнерства являются работники и работодатели в лице уполномоченных в установленном порядке представителей. Представителями работников в социальном партнерстве являются профессиональные союзы и их объединения, иные профсоюзные организации, предусмотренные уставами общероссийских профсоюзов, или иные представители, избираемые работниками. Представителями работодателя при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного договора являются руководитель организации или уполномоченные им лица. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения коллективных переговоров и подготовки проектов коллективного договора, соглашений, их заключения, а также для организации контроля за выполнением коллективного договора и соглашений на всех уровнях на равноправной основе по решению сторон, образуются органы социального партнерства, трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на всех уровнях органов власти и управления. Членами этих комиссий являются наделенные необходимыми полномочиями представители профсоюзов, работодателей и исполнительной власти. Соглашения, предусматривающие полное или частичное финансирование из бюджета всех уровней, заключаются при обязательном участии представителей соответствующих органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, являющихся стороной соглашения. Установлен порядок ведения коллективных переговоров по вопросам регулирования социально-трудовых отношений. Коллективный договор – это правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. Основные вопросы, как взаимные обязательства работников и работодателя, включаемые в коллективный договор, это формы, системы и размеры оплаты труда, выплата пособий, компенсаций, механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции, выполнения показателей, определенных коллективным договором, занятость, переобучение, условия высвобождения работников, рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и продолжительности отпусков, улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи, соблюдение интересов работников при приватизации организации или ведомственного жилья, экологическая безопасность, охрана здоровья работников на работе, гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением, оздоровление и отдых работников и членов их семей, контроль выполнения коллективного договора, порядок внесения в него изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных условий деятельности представителей работников, отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного договора. В коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями. Соглашение – это правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, заключаемый между полномочными представителями работников и работодателей на федеральном, региональном, отраслевом, межотраслевом и территориальном уровнях в пределах их компетенции. Соглашения могут включать взаимные обязательства сторон по следующим вопросам: оплата труда, условия и охрана труда, режимы труда и отдыха, развитие социального партнерства, иные вопросы, определенные сторонами, виды заключаемых соглашений, в зависимости от сферы регулируемых социально-трудовых отношений, делятся на генеральное, региональное, отраслевое, межотраслевое, территориальное и другие. Основания изменения и прекращения трудового договора. Условиями, причинами и основаниями изменения трудовых функций и, соответственно, трудового договора являются: перевод на другую постоянную работу и перемещение, изменение существенных условий трудового договора, временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости. С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требующую более низкой квалификации. Изменение трудовых отношений при смене собственника имущества организации, изменение подведомственности организации, ее реорганизации. Отстранение от работы. Общими основаниями прекращения трудового договора являются: соглашение сторон, статья 78. Истечение срока трудового договора, пункт 2 статьи 58, за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения. Расторжение трудового договора по инициативе работника, статья 80. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя, статья 81. Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу, должность. Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, изменением подведомственности, подчиненности организации, либо ее реорганизацией, статья 75. Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора, статья 73. Отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением, часть 2 статьи 72. Отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность, часть 1 статьи 72. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон, статья 83. Нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом правил заключения трудового договора Если это нарушение исключает возможность продолжения работы, статья 84, и иных непосредственно связанных с ними отношений. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Днем увольнения работника во всех случаях является последний день его работы. В рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя, участие выборного профсоюзного органа обязательно.